Ночь четвертая. Дорога до Ургижды заняла у меня примерно час ходьбы. За это время я два раза напоролся на тупых игроков, которые хотели меня ограбить. Один раз на маленький, но гордый караван и целых три раза отпинывался от назойливых волков пятого уровня. Вот опять-таки глупость в логике игры. Мобы агрятся на проходящих путников любого уровня. Для меня, тридцатника, эти волчата даже не проблема. На каждого по метательному ножу и все кончено, а вот дропа с них на 3 копейки. Надо сделать так, чтобы слабые мобы не атаковали хаев, а трусливо сидели в засаде. Ладно, им хоть уменьшили радиус преследования игроков, а то последние часто приводили мобов в поселение, чем наводили настоящий ужас на спрайтов и низкоуровневых чуваков. В Ургижды творилась форменная дичь, как я обычно это называю. Маленький поселок в человеческом секторе. Поступила анонимная жалоба на то, что спрайт-официантка в таверне сломалась и теперь выдает по серебряку за каждое яблоко. Ну, то есть это был простой квест: принеси яблоко, получи монетку. Все, квест закрыт. Но теперь официантке можно было дать сколько угодно яблок и получить гору бабок. Баг, или это снова происки нашего неизвестного креатора? В этом мне и предстояло разобраться. Сдал администрации этот баг некто Гектор, человек-нуб, которого обидели другие игроки. Не дали ему читерить, отлучили от кормушки и все, у нас появился новый стукач. В итоге сейчас начнется дискотека. Запомните одно из главных правил читера. Если вы нарушаете закон, ни в коем случае не обижайте своих сообщников и не обделяйте их, иначе они будут первыми, кто вас сдаст представителям власти за плюшки и собственную неприкосновенность. Стройный и подтянутый Гектор уже ждал меня на входе в деревню. Я навел на него кольцо. Точно, это он. 5-й уровень. Стукач – лучший друг охотника. Он осмотрел меня с головы до ног и презрительно поморщился. «А что, Азраэль не мог прислать никого посильнее?» – возмутился он. «Там в таверне человек 10, и все они от 5-го до 10-го уровня. Судя по твоим доспехам, ты явно недалеко от меня ушел. Они тебя просто порешат». «Встречают по одежке, а провожают нахер», – отмахнулся я. «Вот еще чего, доказывать этому нубу, что я сам не нуб. Дебильная тавтология». «Где-то верно. У тебя доски есть?» «Подопрешь окна, чтобы никто не выскочил. В крайнем случае добивай подранков». «А мне дадут за это что-нибудь?» – поинтересовался Гектор. «Очередной мудак. Господи, как я вас ненавижу. Влепил бы тебе, паскуде, сразу бан на месяц, а то и два, аж руки зачесались. Но так поступать нельзя. Стукач и сам себе в карман бабла положил и своих подельников сдал, а теперь еще и награду ему подавай. Но нельзя его наказывать. Такие вот у нас негласные правила. Соберешь то, что останется от них после моего выхода из таверны. Думаю, что это с лихвой окупит твои старания». Процедил я сквозь зубы и сплюнул на землю. «Забанить бы тебя». «Что? Меня-то за что? Я всего пару яблок официантке скормил. Вот ты туда внутрь зайди, охренеешь». «Ага, пару, так я тебе и поверил». «Ладно, не выражайся мне тут. У нас сказочный мир, тут матом не ругаются». «А тебе, значит, можно?» «Я охотник, мне вообще многое можно, понял?» Я достал свой сияющий банхаммер и Гектор сник. Теперь он поверил в то, что я являюсь представителем власти в этом мире, самым долбанутым охотником во всей Ордении. Продемонстрировал молоток и спрятал обратно. Негоже с ним по улицам бегать да людей пугать. А вот и заветная таверна. Ее окна были закрыты, а на пороге стоял суровый кошара 10-го уровня с мечом раскаяния. Красивой, но, увы, бесполезной против меня безделушкой. Гектор благоразумно остался на расстоянии, ну а я, как всегда в своем репертуаре, нагло попер на пролом. Клинок кошары выскочил из ножен моментально и уперся кончиком в мой эфирный доспех. «Проход закрыт, незнакомец, тебе придется поискать ночлег в другом месте». Зрачки игрока расширились. «Какого черта ты здесь делаешь?» – не понял я. «Попутал регионы? Или ты из тех халявщиков, что как только услышат про ошибку в игре, сразу кидаются проверять ее, а потом пользуются плодами этого бага в бессмысленной надежде, что это останется незамеченным для всевидящего ока Азраэля?» «Да, вживаясь в роль, я мог и не такие тирады выдавать». «Ты админ, что ли?» Кошара сделал выпад, но его меч соскользнул под доспехом и ушел вниз. «Хуже. Я охотник из второго отдела». «Бан!» – пропел знакомый голос, и от кошары осталась горстка пепла с небольшой сумочкой и монетами. Деньги я тут же забрал себе, а вот Гектор пусть стервятничает на всем остальном. «Не стой столбом, иди подпирай окна!» – приказал я, и мужчина бросился за досками. «Ладно, не будем использовать никакие спецэффекты, я же не темный позер. Просто аккуратно открою дверь и войду внутрь, а там будь что будет». Но внутри меня ждала потрясающая воображение картина. «Ух ты!» – вырвалось у меня. «Вот это да!» Почти вся таверна была завалена яблоками. Было ощущение, что бригада таджиков сгрузила пару фур прямо через окошко. Эти фрукты валялись на полу, лежали на столах, ими была усеяна вся барная стойка. Несколько яблок лежали на широкополой шляпе глупо улыбающегося трактирщика. Спрайт, конечно же, не понимал, что тут происходит. Посередине зала стояла улыбающаяся официантка, которую окружали 15 человек, мужчины и женщины от 5 уровня до 15. Они пили пиво, которое покупали тут же, и скармливали яблоки по очереди веселой девушке Спрайту. Та с хрустом надкусывала запретный плод и выдавала угостившему монетку. Отличная тема для обогащения. «Да у вас тут праздник!» – радостно объявил я. «Ни хрена себе, сколько яблок! Вы что тут, собрались испечь самую большую шарлотку, чтобы войти в книгу рекордов Азраэля?» «А ты кто такой, чудик?» Ко мне тут же направился здоровенный детина в эмберовых доспехах. «Как ты вообще сюда вошел?» «Ваш пушистый друг отошел отлить, ну я и проскочил мимо». Нагло соврал я. «Стоп!» – заявила сразу одна из женщин. «Это же игра, тут не надо ходить в туалет!» «А вы и повелись, идиоты!» В моей руке засиял Банхаммер. «Я охотник второго отдела, друзья. Все вы являетесь нарушителями закона, поэтому я пришел по вашей душе. Каждому из вас полагается неделя бана с конфискацией 50% от денежных сбережений плюс дроп одной случайной вещи, включая редкие и эпические. Капсулы жевать не рекомендую. У кристалла сохранения вас ждут мои друзья. А вы все знаете правила. При попытке уйти от бана срок увеличивается вдвое». Ух, как они завопили. Мне даже захотелось зажать уши от этого мощного вопля. «Поэтому постройтесь в линию и с честью примите сияющий бан. Не нужно сопротивляться. Забанены будут все». Ну все, понеслась. В меня полетели ножи, топоры, табуретки, болты и стрелы. Первый бан схлопотал детина, который бросился мне навстречу с топором. «Да, конечно. Мне все ваши эти снаряды, как дробина слону в жопу. Даже тупой трактирщик кинул в меня топорик». Согрелся недалекий придурок. «Эфирные доспехи непробиваемы». Когда шквал летящих предметов закончился, и все в удивлении увидели мою улыбающуюся рожу, то их гнев стал еще сильнее. «За попытку сопротивления придется накрутить вам еще 3 дня», сказал я, вращая кольцо на своем молоте. А дальше было самое настоящее кино, не хватало только эпической музыки. Вот чем хорош Банхаммер последней редакции. Любой, кто прикоснется к нему, получает бан и рассыпается порошком по полу. Поэтому даже не пытайтесь в бою схватиться за него, в глупой надежде вырвать его из моих рук. Из меня дерьмовый мастер ближнего боя, но даже у меня получилось без проблем забанить уже больше половины яблочных добросердечных кулинаров. Вся моя рожа потемнела от пепла, а оставшиеся 6 игроков трусливо сжались в углу таверны. Они наспех соорудили баррикаду из столов и выходить явно не собирались. «Да не переживайте вы так, ребята!» – обратился я. «Ну, оступились, с кем не бывает. Ничего страшного в бане нет. Это просто игра». «Это вы сами виноваты!» – прокричал кто-то из-за стола. «Сами дырявую игру сделали!» «А вы когда соглашение подписывали, наверняка не читали буковки на бумаге, да?» «Поражаюсь вам. Значит, найти уйму бабла на Дримлорд у вас ума хватило, а прочитать и понять правила уже нет». «Я его в кредит взяла», – заявила одна из оставшихся девушек. «Это вот вообще глупость неземная», – парировал я. «Ты, наверное, и за айфоном в очереди 3 дня стояла. Давайте вылезайте оттуда и в шеренгу становитесь, 2 раза повторять не буду». «Жаль, что здесь нет Серого Мстителя, он бы тебе показал». «О, про этого персонажа я уже слышал». Какой-то поехавший пятидесятник, решивший бороться с произволом админов. По слухам, он убивал и их, и охотников по всей Ордении. Сам я с ним не сталкивался, но это была бы встреча не из приятных. Костя тоже знал о его существовании, но не предпринимал никаких действий. «Народу нужен герой, эдакий Робин Гуд. Рано или поздно такой появляется. Даже если мы его забаним пожизненно, появится другой. Само наличие таких персонажей напоминает мне о несовершенстве Ордени, а значит, я должен работать больше и исправлять свои ошибки». Я отстегнул световую гранату с пояса. Читеры не думали вылезать из своего наспех собранного убежища. Беззвучно вспыхнул яркий свет, и я одним прыжком перескочил через пару столов. Благо, почти все мои вещи давали бонусы к ловкости, тому, чего мне так не хватает в реальности. Замелькал банхаммер, мелодичное пение слилось в какофонию, и через минуту все было кончено. Выдохнул и пошел собирать монеты. Навыпадало тут, мама, не горюй, около 1000 золотых. Хорошо, что они не имеют веса. Это я круто зашел, а главное, правильно. Разные предметы в виде мечей, сапог, колечек остались лежать на полу. Для меня они особого интереса не представляли. Молча я подошел к официантке, по пути уклоняясь от еще одного топора, брошенного трактирщиком. Придется перезагрузить обоих, но сначала сканирование. Кольцо показало, что все в порядке. Персонажи были в норме, что трактирщик, что официантка, но сломаться просто так этот спрайт не мог. Первым делом я разрядил пяток стрел в хозяина трактира, а затем сел напротив девушки. «Привет, как дела?» – поинтересовался я. «Отлично, а у вас?» «А у меня хреново». «Не переживайте, все наладится. Хотите пиво?» «Спасибо, но нет. Вы случаем не знаете, какого цвета мелкая креветка из Дикси?» «Нет, конечно», – призналась девушка Спрайт. «Может быть, вы хотели сказать Пикси?» «А знаете, что такое баллистический гель?» Девушка задумалась и пожала плечами. «А на что похож вкус рамбутана?» Неожиданно спросил я, сам офигевая от своего вопроса. «На виноград, конечно», не задумываясь, ответила девушка. «Да, все правильно. Но откуда она об этом знает? Я сам не знал, каков он на вкус, просто читал в интернете об этом экзотическом фрукте. А еще замечательный момент. Почему я задал этот вопрос? Вообще со мной такое часто бывает, и я называл это даром, но об этом позже». На пороге появился Гектор. Он осторожно подошел ко мне. «Вы их всех забанили?» С каким-то злорадством спросил он. «Конечно. Видишь, сколько пыли накопилось». «Ну да, так что, наш уговор в силе? Я могу собрать все эти шмотки?» Он указал пальцем на разные мешочки, валяющиеся среди яблок. «Да, конечно. Кстати, Гектор, а ты не в курсе, как сломалась официантка? Почему она перестала закрывать квест? Может быть, ты видел кого-то странного здесь?» Игрок задумался, склонившись над мешком забаненного коллеги. «Только слухи. Вчера здесь проходила странная эльфийка. Она дала официантке необычное яблоко, волосатое такое». «Отличная зацепка, спасибо». «Так, все сходится. Рамбутан. Креатор скормил официантке взломанный рамбутан. Откуда эльфийка знает, что это такое? Что здесь вообще происходит? Житель Нижнего мира точно не мог знать, как выглядит ни этот треклятый плод, ни люгер. Неужто я имею дело с многослойной трансформой? Что это такое? Ну, как бы вам объяснить? Это когда сноходец принимает не свою родную форму. То есть он обычный человек, но, попав в Ордению, сразу на старте взломал редактор персонажей, создал внешность Дану и теперь ведет нас по ложному следу. Если окажется так, то в чем-то это даже хорошо. Победить человека нам будет гораздо проще, чем сидов или других созданий нижних уровней. Однако что-то мне подсказывало, что это не так. Скорее всего, креатор специально дурит нас. Он хочет, чтобы мы так думали. Неужели симбионт? Дичь какая. Ладно. Я поморщился и вонзил мачете в пышную грудь официантки. Перезагрузка очистит и ее безграничный инвентарь. Не люблю убивать женщин, пусть даже здесь, где полно спрайтов и игроков, которые просто напрашиваются на это. Оставалась еще одна проблема. Яблоки сами по себе никуда не денутся. Их тут просто море, а значит, придется перезагрузить и таверну. Как же я хотел просто выйти из таверны, подпереть дверь и сжечь ее вместе со стукачом внутри. Но, увы, так делать было нельзя. «Ты скоро там закончишь?» Зло выпалил я. «А что ты хочешь сделать?» «Сжечь все эти яблоки. Не оставлять же их тут, не ломать квест другим игрокам». «Все, я понял». Гектор закопошился быстрее. Он еще и отбирает там что-то, а не хапает все подряд, зараза такая. Я пошел на выход, доставая гномью горючку. Вообще-то ее полагалось пить, но горела она отлично, а бензин в Ордении еще не придумали. Так, добавим в бутыль немного болотной слизи, перемешаем и воткнем полотенце крестьянина. Вот вам и готовый коктейль Молотова. Остается только поджечь, и можно быть спокойным. Моя работа здесь выполнена. Я подождал, пока Гектор выйдет из трактира, и бросил горящую бутыль в дверной проем. «А таверна завтра появится?» – спросил игрок. «Да, куда она денется? Как и любая постройка Азраэля, сама восстановится». «А если бы ее игроки построили?» «Сгорело бы к чертям собачьим, они бы строили заново, поэтому поселения игроков так тщательно ими охраняются», — ответил я. «Ладно, ну, если я найду что-нибудь интересное, то обязательно сообщу вам», — ответил Гектор. «Спасибо, что ответили на запрос, а то эти читеры совсем оборзели». «Угу, давай». И наши пути, к моему счастью, разошлись. Я сразу отправился к крайнему дому, потому что знал, здесь живет спрайт, у которого есть серая кобыла. Мне сейчас нужно срочно отправиться дальше по тракту, и была небольшая вероятность, что я смогу догнать эльфийку, которая, как я надеялся, идет пешком. Загвоздка в том, что тракт перегорожен боссом этой области, Виверной, которая могла помешать мне. Хотя, кто знает, может быть, она притормозит и мою цель. Конечно, лошадь была на своем месте. Она стояла в поле и щипала травку. А вот рядом с ней спрайт-фермер отмахивался от двух игроков, которые явно пришли сюда за тем же, что и я. Я полез в инвентарь и сменил свои ботинки на эльфийские. Они позволяли мне ходить совершенно бесшумно. Ну а плащ теней помог мне слиться с колосящейся пшеницей. Тихо и незаметно я прокрался мимо этих болванов и оседлал кобылу. Это у меня получилось с первого раза, хотя обычно выходило раза с третьего. Ну, не любил я этот вид транспорта и в реальности никогда на лошадях не ездил. Только на мотоциклах и на великах. Я присвистнул, ударил животное пятками сапог, и мы понеслись под полные негодования вопли игроков и самого фермера. Конечно, я мог легко убить их обоих и купить лошадь у фермера, но мне это не казалось прикольным. От таких мелких выходок я чувствовал какой-то особый прилив адреналина и осознавался еще лучше. Лошадь неслась во весь опор, но все равно недостаточно быстро. На мотоцикле я быстрее гоняю. Мир наполнился новыми красками. Я внимательно следил за дорогой. Один раз мне тут прилетело бревном из засады и сбило с коня. Другой раз я провалился в огромную яму, которую игроки копали целую ночь, чтобы остановить караван спрайтов. Надеюсь, что сегодня обойдется без таких идиотских историй. Вообще, игроки молодцы. Они постоянно исследовали мир и перетаскивали сюда свой реальный опыт. Особенно отличались разные охотники и бывшие вояки. Они умели делать ловушки, причем весьма искусные, на которые попадались как тупые спрайты, так и крутые игроки. Я скакал почти час и уже чувствовал, как скрипит мое потертое седло. Как же наши предки передвигались на этих животных? Хотя это я с непривычки, конечно. В основном я ходил пешком, либо пользовался телепортами, ну иногда катался на телегах. А вот езда на животных была для меня редкостью. Впереди замаячил небольшой походный лагерь, полный игроков. Они пили пиво, жарили тушу кабана и обсуждали стратегию похода на Виверну. Завидев меня, помахали рукой и предложили спешиться. «Не хочешь попировать, милый человек?» предложил один из них, бородатый здоровяк с двуручным топором. Доспехи 6-го уровня. Понятно все с ним. «А сколько вас тут?» – спросил я. 15. Вчера били эту ящерицу, били, но не затащили. Полегли все до единого. Откуда уверенность, что сегодня справитесь?» Я не торопился слезать с лошади. «С нами эльфийка-волшебница, 10-ка!» – ответил вместо него другой игрок. «Теперь точно завалим тварь летучую!» «Ладно, ребята, я с вами». Спрыгнул с лошади. Неужели мне повезло? Догнал? Теперь главное не спугнуть свою добычу. Нужно проявить осторожность. Охотник первого отдела уже бы бросился рубить всех направо и налево, сверкая своими крутыми доспехами, и точно бы все испортил. Хорошо, что здесь нет Ираэль. Я пожал всем игрокам руки. Отлично, они принимают меня за своего, несмотря на эльфийские сапоги, которые вообще можно было нацепить только на 20 уровне. Но это и понятно, нубы. Да и вещь в этом регионе совершенно незнакомая. «Внимание!» – закричал один из игроков. Яркий щеголь в красном жупане и меховой шапке. «Сегодня мы совершим то, что не удавалось нам последние несколько дней. Сегодня мы объединим усилия и завалим летающую гадину, пробьем себе путь к порту Раги и на волшебных кораблях отправимся к землям Новиграда». «Ну-ну, ёпта!» – я криво улыбнулся. В Райге их ждет шикарный облом в виде армии оживших мертвецов, которые тоже очень хотят захватить порт и на корабликах поплавать. Город в вечной осаде, которая не завершится никогда, потому что Костя не доделал ивент по его спасению. Всем от мертвого осла уши и неделю постоянной гибели как приятный бонус. Глазами я искал эльфийку, но ее нигде не было видно. Наверное, пряталась в палатке, рядом с которой паслось еще несколько фермерских лошадей. «Ура!» – закричали веселые игроки, которым выпал шанс продвинуться дальше по миру игры. «Выступаем!» Щеголь подошел к лошадям, и некоторые последовали его примеру. Я вернулся к своей, на которую, к счастью, никто не претендовал, что было частой проблемой. Сейчас эти люди сплотились за общую идею. Сегодня они будут сражаться бок о бок с ужасным чудовищем и проявлять чудеса взаимовыручки и героизм, а потом подерутся из-за лута. Кто-нибудь обязательно скоммуниздит чужую лошадь и помчится в Райге. Из 15 человек в живых останется не больше 8. Такая вот у человека природа. Причем грешили этим не только нубы, но и вполне крутые игроки. Я стал наводить на всех кольцо по очереди. Ну да, обычные игроки, простые имена, низкие уровни. Помогать им особо я не собирался. Меня интересовала только моя добыча. Если она свалит во время боя, я отправлюсь за ней. Я отъехал чуть в сторону и перезарядил свой самострел. Напихал отравленных болтов, так как знал, что виверна имеет к ним слабый резист. Разовый урон будет выше обычного, но вот сам яд действует на нее слабо. От него она сдохнет, но очень не скоро. Нужно потратить кучу болтов, чтобы эффект суммировался. «Опа! Здравствуйте, я ваша тетя». Из палатки вышла высокая девушка в длинном черном плаще. Глубокий капюшон надежно скрывал ее длинные уши, а на лице была серебряная маска. Что-то у меня в груди ёкнуло, а сам я тут же навел на нее кольцо. Энги, уровень 10. Ничего подозрительного кольцо не выявило. Жаль, что я не особо разбирался в экипировке эльфов. Может быть, все эти шмотки на ней взломаны, одеты не по уровню. Надо бы ее раздеть, что очень непросто и является проблемой в Ордении. Вы не можете снять с другого игрока одежду никаким образом. Угадайте, зачем это сделано. Кто догадался, тот пирожок. Ладно, к теме изнасилований и секса в этом прекрасном мире вернемся позже. Моя предположительная добыча села на лошадь, и мы медленно выдвинулись. Я повел лошадь к ним поближе и громко спросил. «А какой план, господа? Какая стратегия?» «Сначала по виверне отработают все, у кого есть дальнобойное оружие. У тебя вроде тоже есть самострел. Вы подскачете, выпустите в нее все, что у вас есть, затем помчитесь обратно и спешитесь, чтобы принять бой вместе с другими игроками. Виверна как раз полетит за вами и опустится на землю». «Зачем ей так делать?» – не понял я. «Что ей мешает атаковать нас с воздуха?» «Сразу видно, что ты ни разу с ней не сражался», – усмехнулся Щеголь. «Она всегда опускается, чтобы получить люлей от тех, кто сражается на земле. Потом у нее наступает вторая фаза. Она взлетит, и вам опять придется сбить ее из луков и арбалетов». «Это все может не понадобиться», – мелодичным голосом заметила эльфийка. «Просто пригоните ее ко мне». «О как! И что ты с ней сделаешь?» – поинтересовался я. «Станцуешь стриптиз, чтобы отвлечь ее внимание? А может быть, сваншотишь убер смертельным заклинанием? Что вы там еще, эльфы, умеете делать?» Лицо в маске повернулось ко мне. Она внимательно изучала меня, но я не заметил характерного прищура, как у Каина. «Надеюсь, что своим оружием вы владеете так же хорошо, как и своим языком», — сказала она. «И не только им». Я весело подмигнул волшебнице, но та уже отвернулась, делая вид, что потеряла интерес к моей персоне. «Отлично. Обожаю портить людям первое впечатление о себе. Все равно мне, скорее всего, придется ее убить, хотя я прекрасно помнил приказ Кости обезвредить и привести живой. Ну, тут как пойдет, как карты лягут, как звезды сойдутся». Юная Виверна на самом деле не была такой уж и юной. Это здоровенное страшилище умело летать, жарить огнем, а ее когти спокойно могли снести нубу половину хитов одним махом. Сама она была зеленого цвета и пряталась в ветвях огромного старого дуба, который рос прямо рядом с трактом. Босс, как и обычные мобы, агрился на всех подряд в определенном радиусе, поэтому караваны тут не ходили. Они сворачивали раньше и становились добычей веселых игроков, которые хотели поиграть в разбойников. «Всадники, в атаку!» – прокричал игрок-щеголь, и я пришпорил коня. «Ладно, продолжим притворяться». Я очень хотел посмотреть, что сделает с Виверной эта волшебница. Застукать с поличным, так сказать. Чудовище увидело нас и, спрыгнув с ветвей, расправило свои огромные кожистые крылья. Игроки тут же открыли по ней огонь, но получалось у них не очень хорошо. Стрелять верхом на лошади из них почти никто не умел. Я тоже, если что, но все же приблизился максимально близко и разрядил в оскалившуюся морду весь магазин. Почти половина болтов достигла своей цели. Виверна выпустила длинную струю огня и тут же подожгла двоих нерасторопных игроков. Те попадали с горящих лошадей и стали быстро терять свои хитпоинты. Я это видел по их ярким гаснущим кольцам. Сам я проскочил прямо под тушей монстра, развернул лошадь и стал перезаряжаться. Чудовище уже садилось перед ждущими ее на земле игроками. С боевыми кличами те кинулись ей навстречу, но первой скакала волшебница. Вот оно. Я загнал последний болт в самострел и помчался к ним. На моих глазах происходило настоящее чудо. Виверна попыталась схватить эльфийку зубастой, как у крокодила, пастью, но та бесстрашно вытянула руку и запела какую-то песню на неизвестном для меня языке. Вокруг нее заиграло желтое сияние, и ужасное чудовище замерло. Цвет в ее глазах изменился на ярко-желтый, и оно послушно склонило свою голову. «Нет, эльфы, конечно, крутые маги, но не настолько, чтобы приручать боссов». «Лови читера! Стоять!» – заорал я, пришпорив коня, но, конечно, как всегда, облажался. Расстояние было слишком большим. Эльфийка уже усаживалась на шею чудовища на глазах у ошалевших игроков. «Что происходит?» – не понял щеголь, крепче сжимая полуторный меч. Виверна выпустила длинную струю огня, которая тоже изменила свой цвет и форму. Теперь она стала яркой и больше смахивала на луч света. Эта вспышка моментально испепелила всех наших сопартийцев. Они даже не успели понять, что произошло. «Отлично, на босса сходили. Всем бы так». Я остался один. Шикарный поворот. Скинул самострел, привычно защелкала тетива, и теперь уже все болты нашли свою цель. Два из них попали в спину волшебницы, и та коротко вскрикнула. «Отравлена! Сдавайся! Тебе не уйти от меня!» Храбрился я, а Сэм уже давал во весь опор дёру, потому что Виверна побежала прямо за мной. Разгоняется для взлета зараза такая. Все вокруг меня наполнилось ярким белым светом, и я кубарем полетел на траву, не понимая, что произошло. Ну, конечно, прямое попадание. Прямо надо мной пролетела волшебница верхом на виверне. Мою лошадь расщепила на атомы, а меня спасли эфирные доспехи. Отлично. Я сплюнул и побежал за поднимающейся вверх виверной, на ходу заряжая самострел. «Нужно еще несколько попаданий, и эта тварь сдохнет прямо в полете через полчаса точно, если не раньше. Урон от отравления все-таки суммируется, а этот эффект очень длительный. За полчаса эльфийка не покинет пределы этого острова, а совершит вынужденную посадку у Райги, где завтра я ее и достану. Сегодня я уже точно туда не доберусь». Фух, болты полетели к своей цели. Я видел, как Виверна вздрогнула. «Значит, попал». «Вот так финт. К такому меня не готовили. Это тебе не жополизов на площади банить и не в таверне яблочки кушать». «Запыхался. Нужно отдышаться. Это проблема. Я заигрался, поверил в этот мир. Мозг сам додумал за меня, что я устал. Нет тут никакой выносливости. Беги хоть всю ночь. Ты же во сне, мать твою. Все, остановка. Это очень плохой признак. Реальность проникла в этот мир и наоборот. Стоп, охотник. Мне нужно в отпуск. Дальше будет только хуже. Я уже на пределе». «Нужно взять себя в руки и пройти пешком еще пару километров. Там будет сверток и сломанный портал, который так тщетно пытаются открыть игроки. Они и знать не знают, что работает он только для админов. Свитки с порталами у меня, как обычно, кончились. Когда же я возьмусь за голову-то, а? Убейте меня кто-нибудь». Портал отправил меня прямиком в Мирград. Я должен срочно увидеть Ираэль. Время уже на исходе. Скоро заиграет мой любимый Киркоров. Я вышел из центрального портала города и сразу же увидел очередную толпу игроков. Да, время поджимает. Скоро меня выбросит в реальный мир. Я побежал по улицам, расталкивая игроков и спрайтов. Нужно успеть в гильдию. Лишь бы Ираэль была у себя. Обидную запись на двери уже кто-то замазал. Работает наш отдел. Молодцы. Я пожал руку какому-то охотнику, имени я его не помнил, и забрался в лифт. Отлично, дверь в ее кабинет открыта. Но что за крик там стоит? Ссора? Знакомые голоса. Один точно принадлежит Ираэле, а второй... Лане? Я резким движением открыл дверь. Ну, точно сцепились. Ирина Матвеевна схватила хрупкую девушку за грудки, как когда-то и меня держала на вытянутых руках, чтобы та не могла дотянуться до ее лица. «Не смей орать на меня!» – прокричала Ираэль. «А тебе еще что тут надо? Заступиться вздумал?» «Я все тебе припомню», – зло сказала Лана. «Не здесь, так там. Ты первая начала эту войну». «Вот как! Знаешь, что я даже не начала действовать! Это так, разминочка! Я тебя в порошок сотру!» «Прекратите ссориться!» – прокричал я. «Я видел ее!» «Читершу?» – спросили обе девушки хором. «Это секретная информация, и твоих ушей она не касается!» – заявила Ираэль. «Нет, не делай этого!» – заорал я, но было поздно. Громила резким броском отправила мою подчиненную в открытое окно. Лана издала протяжный крик, полный ужаса. «Ну ёпт!» – только и выдавил я. Смотреть на последствия смысла не было. Девушка уже видит обычный сон или проснулась. «Это ее первая смерть», – сказал я, садясь на стул. «Она не должна была быть такой. Здесь все умирают, некоторые по несколько раз за ночь. Пусть учатся». Спокойно ответила Ираэль. «Из-за чего весь этот сыр-бор-то начался?» «Пришла, начала задавать всякие вопросы, выбесила меня. Вспомнила про царапину своей епошки сраной. Это ты наябедничал?» Ира грозно посмотрела на меня. «Нет, я, конечно, урод еще тот, но не стукач. Я тебя хоть раз кости сдавал?» «Ладно, верю». Ираэль успокоилась и села напротив меня. «Так что у тебя там стряслось?» «Завтра мы все отправляемся в Райги. Будем снимать осаду с города и найдем креатора. Это реально крутая тетка». Однако в моих ушах появилась снова противная музыка, и я понял, что меня выбивает в реальный мир. Черный, черный,